Дорогие слушатели и слушательницы, это Аня Шур, шеф-редактор приложения «Гусь-Гусь». Может быть, вы слышали мой голос в недавнем блице «Это вам не сказок» или в подкасте «Экспекта Патрон». За последние дни для многих из нас мир стал совсем другим. И мы в «Гусь-Гусе» долго думали, стоит ли сейчас говорить о червячках и пони, о праздниках и еде разных стран, о книжках и птицах, в общем, обо всем, что у нас обычно происходит в подкастах. И решили, что, возможно, наши подкасты могут стать утешением и как-то вас отвлечь, если вам страшно или грустно. Поэтому мы постараемся выпускать их, как и раньше. Вы часто пишете нам письма и отзывы с теплыми словами и невероятными эмоджи. Мы читаем их все и очень им радуемся. Но не всегда у нас есть возможность сказать. И мы вас тоже очень любим. И надеемся, что любовь победит.